Глава 22. «Оружие?» — спросил Оуни. «Да, сэр», — подтвердил папаша. «Не те шестизарядные пуколки, с которыми мы всегда ходим. Настоящее оружие. Засвеченное? Я не хотел бы...» «Нет, сэр! Лет 15-16 назад, когда много шалили на дорогах, да и вообще было веселее, именно грамли содержали в горах кучу укрытий. К нам приходили парни отовсюду. Я тогда высматривал подходящих пацанов, и мы, грамли, брали их к себе, кормили, обихаживали. Законники хорошо знали, что в горы, туда, где живут грамли, соваться незачем. Так вот, я видел их всех, сэр. Всех до одного. Ну да, сэр, я был так же близко от него, как сейчас от вас. Джонни, да чего же красивый мальчик. На вроде тех, что в кино показывают. Господи Иисусе, какой красивый мальчик. Можно сказать, весь светился. Как войдет, так никого вокруг и не видишь. Все время смеялся, шутил. И к нашим женщинам грамли относился вежливо и уважительно. Чего ждешь от прекрасного джентльмена с Миссисипи, каким он и был? Да-да. О, каким же печальным был тот день, когда этого мальчика не стало. Джонни? Джонни Диллинджер. Самый знаменитый человек в Америке. И тот другой весельчак с Куксон-Хиллз. Он тоже некоторое время отдыхал в гостях у грамли. Газеты называли его «красавчиком». Но я никогда не слышал, чтобы его называли иначе, как Чарли. А обычно так вообще Чарльз. Чарли тоже был хорошим парнем. Большие руки. Большие и сильные, как у фермера. Вот какими были руки Чарли. Один из лучших стрелков от природы, каких я видал. Мог стрелять из Томпсона одной рукой. И, честно скажу, делал это прямо-таки шикарно. Мог вообще снять приклад. И тогда стрелял, как из пистолета, с одной руки. И еще Ма. Ма и ее мальчики заглядывали к нам пару раз. Я знал Клайда Барроу и ту девочку, Бонни Паркер. Просто детишки, тощие прям-таки на редкость. Только и знали, что валяться на вроде котят на полу. Так и не понял, зачем законники стреляли в них столько раз. Видел автомобиль, в котором они ехали. Его выставляли на показ здесь, в Литл-Роке. Взял с собой грамли и показал, что могут сотворить законники, ежели дать им шанс. Они, законники эти, всадили в тот автомобиль, наверное, 1000 пуль, так что он походил на чертов кусок сыра. «И вы тогда запасли оружие?» «Достаточно для этой работы?» «Достаточно для любой работы, сэр. Автоматы Томпсон 5 штук, барабаны, то есть левольверы, и, сэр, у нас есть кое-что еще». «Ах», — сказал Оуни, как всегда очарованный ни на что не похожим языком старого негодяя, состоявшим в равной мере из лексикона грабителей елизаветинских времен и диалекта обитателей гор западного Арканзаса. Они сидели в конторе склада близ железнодорожных путей. Здесь принимали и распределяли товары для империи Оуни. Тот объявил это место своим штабом на время проведения сегодняшней операции. Многочисленные грамли, выглядевшие в своих комбинезонах именно так, как подобает плохим парням, собравшимся кого-то убить, толклись вокруг. «Ну и что же это такое, папаша?» «Это, сэр, прямо сказать будет Максим. Как говорится, чертова метелка. Он у нас еще с Первой мировой. Немцы с ним здорово оторвались. Жрет пули ленту за лентой и, знай себе, долбит. Мы им никогда не пользовались. Мой отец, Флетчер, получил его от одного мексиканского парня, который приехал в Хот-Спрингс в 19-м году, чтобы прикупить несколько женщин и отправить их в Тихуану. А белых девчонок их потянуло. Думал, что его генералиссимус на этом сильно разбогатеет. Короче, заполучили мы Максим, принадлежавший этому джентльмену, зато он не раздобыл ни одной белой девочки». Так ему и не удалось продать белых девочек мексиканцам. Пулемет «Максим». Что ж, они действительно были неплохо вооружены. «Мы поставим его на втором этаже», — объяснил папаша. «Когда их парни постучат в дверь, мы позволим им войти и подняться по лестнице. А там их встретят Натан, мальчик моего кузена Лэма, с Максимом. Натан — самый крутой из всех Грамли. Он отбыл 15 лет из пожизненного срока и научился в тюрьме очень интересным вещам. Лучший мокрушник из всех Грамли. Как-то раз он подстрелил клоуна. Никто так и не знает, почему. Я его однажды спросил, он ничего не сказал. Я так мыслю, что он просто не любит клоунов. И все тут. Он из Мерфрисбора, а тамошние Грамли знают, что почем. А я-то думал, что самые крутые Грамли живут в округе Йел. Йелские Грамли крутые, это само собой. Но если взять крутого от природы Грамли и как следует промять его в парочке другой неприятных заведений, получится такое, от чего кровь в жилах свернется. Если бы мистер Беккер знал, что его ожидает, он бы заранее уложил свои чемоданы. Просто позор, что он не приедет вместе с ними. Мы слышали, что он всегда появляется позже. На этот раз он не появится позже. Не будет никакого позже, — вдруг вызверился папаша. Будут только море крови на полу и тишина. Охотно верю, — проронил Оуни, глядя на всплески черного безумия, плясавшие в блестящих глазах старика. — Мистер Мэддокс, — сказал Флэм Грамли, явившийся с какого-то задания. — Мы только что узнали. Мой кузен Ньют услышал из телефонной коробки на углу Хобсона и Третий. Они собираются сегодня вечером наехать на Мэри Джейн. — Мэри Джейн? — переспросил Оуни, так как название было ему незнакомо. — Это в Нигертауне. — Ох, и горячо будет в Нигертауне нынче вечером, — объявил папаша. — Уй-о, как же там будет горячо. Наступило время ожидания. Эрл подумал, что это похоже на ночь перед высадкой, когда большие транспорты держали курс на острова, и отчетливо слышался непрерывный гром морских орудий. Но в трюме парни валялись в своих гамаках, все оружие проверено, все клинки смазаны, все боеприпасы уложены, вся техника исправна и готова. И они теперь просто лежат. Большинство курит, а некоторые пишут письма. Всегда находились мальчишки помоложе, которых прошибал понос от страха. Их с барабанным грохотом несло в гальюнах, но для большинства парней это было лишь время для того, чтобы спокойно ждать и просить Бога присмотреть за ними, а не заключать, как Микки Руни, пари на завтрашние скачки. В насосной медленно гудели моторы, и этот звук был почти неотличим от негромкого и чуть дребезжащего шума корабельных машин, влекущих тебя вперед, к неведомому. День клонился к вечеру, парни уже оделись и собрались. Оружие было прочищено и заряжено, магазины полны, портативные рации проверены, бронежилеты приведены в порядок и аккуратно расставлены. Участники облавы, выбритые и одетые, отлично выглядели в своих костюмах. Они сидели на кроватях, курили, спокойно разговаривали. Кто-то читал газету, еще кто-то — роман. Эрл подошел к Френче, который стоял в одиночестве перед зеркалом, пытаясь идеально завязать галстук. Судя по невероятной энергии, которую мальчишка вкладывал в процесс, это была попытка сосредоточиться на каком-нибудь пустяке, наподобие доведения штыка до бритвенной остроты. Дети всегда находят, чем занять свои умы перед серьезным делом. «Ну что, Шорт, все в порядке?» Шорт вскинул на него немного испуганный взгляд. «А? Ты в порядке? В полном?» «Все хорошо, мистер Эрл». «Ты расстроен?» «Расстроен?» «Тем, что прикончил тех двух парней. Когда в первый раз проливаешь кровь, это может сильно напугать человека. Такое случилось со мной в Никарагуа в 32-м. Чтобы привыкнуть к этому, потребовалось некоторое время». «А, вы об этом?» С заметным облегчением ответил Шорт. «О тех парнях? Нет. Знаете, о чем я думал?» «Пожалуй, будет лучше, если у меня возьмет интервью журнал Life. Я слышал, что они приехали сюда. А может быть, пост или даже лук? В общем, не так важно, какой. Я и мистер Беккер. Он герой-защитник закона, я герой-полицейский. Мы в одной команде, он и я. Думаю, это будет куда лучше. Вы же понимаете, публика получит человека, который по-настоящему достоин восхищения и уважения. Меня. Эрл с силой стиснул зубы. В 8:20 Эрл остановился перед греческой кофейней, взял гамбургер и чашку кофе и стал читать газеты. Больше всего говорилось о джейхокерах и о том, кого они убьют в следующий раз. Будет ли, наконец, предъявлено обвинение, или же Бейкер контролирует большое жюри, что дает его погромщикам карт-бланш на любые грабежи и убийства? Кто такие эти джейхокеры? Почему они ни разу не предстали перед прессой и не сделали заявление? Почему добрые граждане Хот-Спрингса не знают, кто они такие, и не получают объяснений насчет того, как работают эти громилы? Покончив с едой, Эрл вернулся в машину и начал медленный окольный путь через Малверн, мимо отелей Питиен и Мэри Джейн, а затем на всякий случай проехал еще несколько кварталов вперед. Возле Мэри Джейн он не увидел ровным счетом ничего, никакого волнения или излишнего скопления народу. Это было обычное заведение, пивная и публичный дом с несколькими игровыми автоматами в баре. Таких в Хот-Спрингсе насчитывалось не меньше сотни. При взгляде на Мэри Джейн вовсе не возникало предчувствия того, что нынешний вечер будет отличаться от любого другого. Несколько девочек со скучающим видом сидели перед окнами второго этажа, но улицы еще не стали достаточно многолюдными, чтобы зазывать клиентов. На первом этаже тоже было немало посетителей, хотя позже обстановка, конечно же, должна была измениться. Белые мужчины заходили в Нигертаун, чтобы попробовать тамошних шоколадок, лишь когда напивались как следует и становились достаточно храбрыми. Черные мужчины, вероятно, все еще трудились на своих местах, вычищая туалеты в больших гостиницах, запихивая грязные полотенца в большие стиральные машины внутри водолечебниц, загружая мусор. Эрл успел хорошенько рассмотреть место. Кирпичное здание стояло обособленно от окружавших его обшарпанных строений. Вероятно, в прошлом, до того, как черные заселили эту часть города, здесь находился склад. В доме имелась большая витрина, завешенная шторами, а на втором этаже было много окон, свысока глядевших на Малверн. Кирпичные стены понравились Эрлу. Он гораздо больше тревожился бы, окажись здание деревянным. Тяжелые пули, скажем, из автоматической винтовки, прошили бы его на вылет и натворили неведомо чего в соседних домах. Эрл сделал еще 3 круга по своему обходному маршруту. Хвоста не было. Ничего необычного не происходило. Полицейские не ошивались поблизости от места операции. Пока что все, похоже, шло нормально. В 9:20 он бросил 5-центовик в прорезь телефона-автомата в центре города и позвонил Дей. У старика была сеть информаторов. «Все на местах?» — спросил Дей. «Да, сэр. Ребята готовы. Я пока еще не связывался с ними по радио, но скоро свяжусь. Есть новости?» «Один из моих источников сказал, что около полудня к Мэри Джейн сзади подъехал грузовик, из которого высадились несколько белых мужчин и быстро вошли внутрь. Они готовятся. Клюнули, это точно. Говорит, там 8 человек, все в комбинезонах. Эрл, 8 — это не так уж мало. Они могут причинить нам серьезное беспокойство». «Да, сэр. Я все же думаю, что мы провернем все, как полагается. Не хотелось бы откладывать дело. Мы навалимся на них». «Хорошо, Эрл, я доверяю вашему мнению. Бейкеру я пока еще не сказал, чтобы он не обделался раньше времени». «Да, сэр. План хороший, наверняка сработает. К тому же мальчики сами хотят чего-нибудь серьезного. Я уверен, что это будет отличная ночь для нас». «Что ж, Эрл, да благословит нас Бог. Помните, вы тоже должны надеть жилет. Я отправлюсь к Беккеру ровно в 10 вечера, когда вы уже приступите к работе, и заставлю его отправить туда врачей и полицию для оцепления периметра». «Да, сэр». Эрл повесил трубку. Он еще немного покатался вокруг, гадая про себя, когда же улицы заполнятся. Как ни странно, они продолжали оставаться малолюдными. Ему показалось, что в районе предполагаемой операции ошиваются несколько белых мужчин, но плотных черных толп, которые были отличительной особенностью Малверн-авеню, толп, состоявших из шлюх, мужчин-работяг, завсегдатаев танцевальных залов, домохозяек, детей и остальных, вместе плывущих на одном корабле к одной и той же далекой судьбе, этих толп не было. Наконец, в 9:40 он отъехал на несколько кварталов, поставил машину у тротуара и вошел в маленький бакалейный магазинчик. Несколько пожилых чернокожих мужчин привычно бездельничали около кассы, за которой сидел хозяин. «Привет!» — бросил Эрл. «Ищу местечко под названием Мэри Джейн. Не знаете, куда оно спряталось? Слыхал, что хороший парень может, как в прежние годы, неплохо провести там время». Старики долго смотрели друг на друга, и в конце концов хозяин, по-видимому, самый мудрый из всех, произнес. «Знаете, сэр, нынче ночью я бы предпочел заняться делами где-нибудь за городом. Какой-то странный дух стоит в воздухе. Бабы только и болтают об этом весь вечер. Заприте детей по домам, вот что они говорят. Нынче ночью там, в Мэри Джейн, будет какая-то заварушка. Нет хуже заварушки, когда стреляют пушки». Эрл кивнул. «Сэр, я думаю, что вы говорите правду». «Вы смахиваете на копа, сэр», — сказал старый бакалейщик. «Дедуля, я и есть коп», — сознался Эрл, «и намерен поучаствовать в этой заварушке. Позаботьтесь, чтобы ваши дети сидели дома, потому что шум будет большой, это я вам гарантирую». «Вы хотите убивать негров?» «Такой цели у меня нет, дедуля. Разборка будет между белыми парнями». Никакой Мэри Джейн не существовало ни сейчас, ни прежде. Никто не мог вспомнить, почему заведению дали именно такое название. Хозяином был высокий негр с темно-желтой кожей, которого звали Мемфис Добряк. Левую сторону его лица украшали два длинных шрама, нанесенных опасными бритвами. Один начинался на лбу, проходил через проплешину в брови, прерывался глубокой глазницей и снова возникал на щеке. Второй тянулся примерно на дюйм выше линии подбородка. Первый длинный оставила в 33-м году девочка по имени Эмма Мэй из Нового Орлеана. Но Мемфис совершенно не помнил, как и когда получил другой шрам, и даже какой из них появился раньше. Завладев Мэри Джейн, Мемфис принял важное решение. Он взял в аренду игровые автоматы, древние, потрепанные, изготовленные еще до Первой мировой, несколько старых Mills Upright Perfection, пару Дьюи Флорвилл и один Фэй Либерти Белл. Все это предоставил босс, кузен Грамли по имени Уиллис Бэр, даже не поставивший в известность папашу. Спиртное Мемфис покупал тоже у босса и платил ему 48% со своего дохода. Он утаивал сколько-то денег, но каждый раз, когда босс смотрел на него прищуренными глазами и перекатывал слюну во рту, смешивая ее с соком табачной жвачки, чтобы смачно и прицельно харкнуть, раздумывая в это время над цифрами, Мемфис ужасно пугался и клялся, что никогда больше не будет так делать. Но потом поступал по-прежнему. Дело было поставлено толково. Девочки порой капризничали, но обычно с ними успешно разбиралась акторонка Мэри Клэр, старшая над девочками, с отличным ударом левой. С клиентами, как правило, тоже было все в порядке. Молодые иногда принимались буянить, если перепивались или обкуривались травкой. И однажды Мемфису пришлось успокоить одного парня дубинкой так сильно, что тот не очухался. Пришлось оттащить его подальше и бросить около железнодорожного полотна. Полиция, конечно, задавала вопросы, но ничего так и не выплыло наружу. Время от времени заявлялся какой-нибудь белый парнишка, хотя обычно они приходили по двое, а то и по четверо. Вышедший на охоту за цветной киской. Ведь нельзя считать себя мужчиной, пока не опустил руку в чернила. Они их старательно заботились. С давних пор было хорошо известно, что если сделаешь бо-бо белому мальчику, платить придется чертовски много. В этот день Мемфис Добряк совершенно не ожидал неприятностей. До него доходили смутные слухи о том, что в городе происходят какие-то политические игры, но такие вещи обычно совершались за пределами того района, где он обитал. Он не имел никакого мнения о грехе или азартной игре или проституции, разве что ненавидел церковников и всяческих воспитателей, и знал немало таких, кто весь день в поте лица проповедовал и обличал грешников, а потом приходил к нему, чтобы немного расслабиться с девочками. Все они были лицемерами. Однажды забрел даже белый пастор, который поднялся наверх с двумя девочками и заставил обеих изрядно потрудиться. По крайней мере, так они уверяли. Как бы то ни было, Мемфис сидел в комнатке позади бара, положив на стол пистолетик 25-го калибра, любимое оружие сутенеров, и подсчитывал ночную выручку. Он также имел при себе дубинку и нож с выкидным лезвием и перламутровой рукоятью. В этот сезон дела шли вяло, и он подумывал о том, чтобы выставить нескольких девочек. Почему бы боссу не снизить налог с 48% до 38% в мертвый сезон, когда лошадки не бегают? Но босс никогда этого не сделает, и только дурак решится попросить его. Это отличный способ обеспечить себе дорогу в один конец. Поговаривали, что на дне озера Кэтрин полным-полно негров, задававших боссу вопросы, которые ему не нравились. Дверь в задней комнате громко распахнулась, и Мемфис услышал, как внутрь ввалились несколько мужчин, тащивших что-то тяжелое. По звуку их дыхания он каким-то образом догадался, что мужчины были белыми. «Неужели компания трясунов или еще каких-нибудь святош? А может быть, парни из Куклукс-клана, которые успели напиться и теперь ищут, а кого почесать кулаки?» Он взял дубинку и направился было туда, но на полпути наткнулся на двух мужчин с чемоданами. За их спинами он увидел еще двоих, с натугой волочивших что-то завернутое в мешковину, а позади них еще двоих. Все были одеты в комбинезоны и носили, по примеру горцев, шляпы с невысокими тульями, надвинув их на глаза. Все были опоясаны патронташами со множеством патронов. На поясах висели тяжелые револьверы, предназначенные исключительно для убийства. У всех были костлявые лица и жесткие бородки, и выглядели они так, что Мемфис испугался. Жестокие непреклонные убийцы, которые не считают негров за людей, сбиваются в толпы, чтобы свершить суд Линча или посмотреть на него. Участвовали во всех крупных сражениях против северян во время Великой войны и до сих пор гордятся тем, что стояли и стоят за рабство, и что ублюдок Линкольн не пережил 1865 года. Он также сразу же понял, что это были грамли, но другие, куда серьезнее тех, которые управляли негритянской частью города. «Скажите», — спросил он, сглотнув подступивший к горлу комок, — «что все это значит и что, по-вашему, вы делаете?» Все это он от страха выпалил одним духом. «Я тебе вот что скажу, черномазый», — ответил первый. «Ты занимайся своими делишками и не обращай на нас внимания. Тогда все будет прекрасно. Ты меня слышишь, черномазый?» «Да, сэр», — отозвался Мемфис, который признавал могущество белого человека как естественное состояние Вселенной, не подвластное никаким переменам. Но все же не любил, когда с ним разговаривали так пренебрежительно в его собственном владении, тем более что он, невзирая ни на какие трудности, платил боссу 48% каждый вторник. «Видишь ли, я не стану ничего объяснять черномазому. До тебя дошло, малый. Мы здесь, потому что мы здесь, и это все, что тебе нужно знать. Дошло?» «Да, сэр». «Мы будем наверху, но я не хочу, чтобы ты куда-нибудь выходил, понимаешь, о чем я? Я и мои кузены, мы останемся здесь, пока не сделаем то, что нужно. И я хочу, чтобы никто не знал, что мы здесь, и не хочу, чтобы всякие черномазы совали в наши дела свои поганые носы. Ты понял?» «Да, сэр». «Эй, Джейб!» — проревел сзади еще более суровый голос. «Кончай чесать языком с черномазом и помоги нам затащить эту проклятую штуку наверх. И этот малый пусть тоже помогает». «Ну-ка, черномазый, иди, не бойся запачкать ручки», — приказал Джейб, указывая Мемфису на груз. Тот быстро отправился, куда велели, и ему вручили большую деревянную коробку с веревочными ручками. Мемфис поднял ее. «Тьфу, 70 фунтов! Очень тяжело для такого размера!» И почувствовал, как внутри что-то слегка колеблется, похожее на густую жидкость, только тяжелее. Он немного умел читать и сейчас увидел, что на его коробке что-то написано. Прежде всего, ему бросился в глаза черный орел с распростертыми крыльями и с короной на голове. Потом слова, которых он не понял, «МГ-08», а рядом надпись, сделанная буквами странного вида, «7,92-57 мм, машины карабинер, инфантери патронен». В 9:45 Эрл последний раз проехал по Малверн-авеню, чтобы бросить еще один взгляд на Мэри Джейн. И снова заведение оказалось на удивление пустым. Лишь справа от окна сидел белый мужчина в комбинезоне с надвинутой на глаза шляпой и полупустой бутылкой виски перед ним. Казалось, его яростный взгляд отогнал прочь всех посетителей. Из окон второго этажа выглядывали несколько девочек, но все они были вялыми и довольно бледными. Эрл безошибочно распознавал страх, так как достаточно насмотрелся на него. Он не спеша проехал до конца квартала и взглянул в переулок. Там не было ни души. Тогда он выключил фары, проехал остаток пути в темноте, остановился в футах в 100 от заднего входа в Мэри Джейн и изучил в бинокль тыл здания. Эта стена тоже была кирпичной, с единственной дверью, которую нужно было выломать, зато сюда не выходило окон. Анфиладного огня можно было не опасаться. На булыжной подъездной дорожке тоже не было никаких признаков жизни. Она сверкала, но не от дождя, а от того, что на неостывшие камни еще не осела сырость, ощущавшаяся в воздухе. Ближе к утру, когда булыжники покроются влагой, блеск исчезнет. Эрл извлек портативную рацию и нажал на кнопку передачи. «Автомобили 1, 2 и 3, вы готовы?» Сначала он слышал только треск и хрипы, но затем сквозь помехи пробился голос. «Эрл, автомобиль 1, мы готовы!» «Эрл, то же самое для автомобиля 2!» «Эрл, это автомобиль 3, я подтверждаю!» «Автомобиль 1, за столом справа от входа в бар сидит белый парень, вы меня слышите?» «Так точно!» «Я совершенно уверен, что это ваш первый мальчик Грамли, поэтому, когда первая команда пойдет к двери, один человек с Томпсоном должен остаться в машине. Нужно нейтрализовать этого парня. Если он поднимется из-за стола с оружием, его следует уложить. Все ясно?» «Так точно, Эрл». «Будьте осторожны, стрелять короткими очередями. Вы должны были научиться укладывать любого тремя пулями. Не позволяйте оружию вырываться из рук». «Такого не будет». «Теперь две другие группы приготовятся. Все наше чертово дело зависит от того, насколько быстро вы прорветесь через черный ход». «Да, сэр, мы готовы». «Хорошо, парни. Вы ведь хотите гордиться собой, верно?» «Да, сэр». Эрл вдруг понял, что ему очень хочется курить. Он поглядел на часы. Те показывали 9:57. Он вытряхнул Lucky Strike из пачки, закурил, глубоко затянулся и почувствовал себя почти хорошо. Все, что можно было сделать, было сделано. Несомненно, они преподнесут Грамли несколько сюрпризов. Он выскользнул из автомобиля, оставив дверь нараспашку, шагнул назад к багажнику и открыл его. Внутри лежал его бронежилет и автоматическая винтовка «Браунинг А1» образца 1918 года. К черту жилет! Он находился там, где не могло произойти никакой стрельбы. Жилет был совершенно не нужен. Эрл взял бар, присоединил магазин с 20 патронами и, передернув затвор, дослал патрон в патронник. Затем он извлек нагрудный патронтаж, в который были заправлены еще 10 магазинов, вынул 4 и рассовал их в карманы пиджака, по 2 в каждый, для равновесия. После этого он бросил патронтаж на дно багажника, опустил крышку и беззвучно защелкнул замок. В голове у него роились вопросы. Что не так? Что я забыл? Там ли я нахожусь? Как скоро прибудут медики? Получится ли у нас? Но через несколько секунд все эти вопросы свелись к одному. Что не так? Сверху послышался голос. Это был Натан Грамли, устроившийся позади большого немецкого пулемета, установленного на салазке на верхней площадке лестницы. Рядом лежали ленты, набитые патронами. «Джейб, ты что-нибудь видишь?» «Ни черта, кроме этих жирных черножопых свиней!» — крикнул в ответ Джейб. Он в одиночестве сидел за столом в баре. Вокруг него возвышались неиспользуемые игровые автоматы. В баре было пусто, если не считать троих молодых парней, которые забрели сюда и получили убедительное предложение оставаться и стоять с беспечным видом у стойки. «Если мне хочется», — добавил он, — «пусть поговорят с его дядей». При этих словах он отодвинул полу пиджака, небрежно брошенного на соседний стул, и показал дуло Томми. Все подчинились, правда, один замочил штаны при виде оружия. Часы на стене, висевшие прямо перед Джейпом, показывали около 10 вечера. Он позволил себе еще один глоток бурбона. Сразу сделалось теплее, прибавилось смелости. Он немного нервничал. Черномазый с порезанной мордой, стоявший за стойкой, выглядел страшно напуганным. Хорошо, что Джейп догадался заглянуть за стойку. Там обнаружились бейсбольная бита, обрез ружья и старинные времен гражданской войны сабля, которую вполне мог носить его дед. И вот ровно в 10 к входу подъехал автомобиль с потушенными фарами. Джейп протянул руку и извлек Томпсон из-под одежды, сбросив пиджак на пол. Теперь он держал оружие прямо под столом, почти незаметно отодвинувшись вместе со стулом назад. Он наблюдал какую-то суету возле автомобиля, но было слишком темно, и он не мог сообразить, что же ему делать. «Вы, черномазые, стойте, где стояли!» — рявкнул он. «Натан, мне кажется, эти уже здесь, будь они прокляты!» Вместо ответа Натан с громким звуком передернул тяжелый затвор на немецком ветеране. «Ща мы устроим джамбалаю из нескольких гадов!» — сообщил Джейп перепуганным негром. «Я не хочу умирать!» — донесся сверху молодой женский голос, высокий и заметно дрожащий. «Пожалуйста, господа, не делайте мне ничего плохого!» «Заткнись, мразь!» — послышался ответ. Рейдовая группа отделилась от автомобиля и быстро направилась в Мэри Джейн. Пальцы Джейпа безошибочно нащупали предохранитель и отодвинули его. Видит Бог, он был готов. Все было замечательно. Двое полицейских штата временно сделались телохранителями, и в комнате было много оружия, которое находилось в руках ветеранов, высаживавшихся на берег Ванцо, в Нормандии и в других местах. Фред Беккер почувствовал себя в безопасности и в окружении друзей. Наконец-то он отогнал от себя гнетущее напряжение, которое непрерывно испытывал во время всего этого беспорядка. Он встречался со своими реформаторами. Все такие же смелые и решительные мужчины, как и он сам. Закусочный Койя на холме близ горы Хот-Спрингс в восточной части города. В помещении находились также три корреспондента общенационального масштаба и фотограф из Лайф. Но причины встречи лишь формально были политическими. Молодежь собралась, чтобы отпраздновать успех Фреда и его значение для всех них, предвидя, что они станут столпами демократической партии на следующих выборах, а, возможно, и захватят власть в городе на волне справедливого негодования. Ибо Фред и его команда дали городу надежду и ослабили удавку, которую держали на его горле прежние воротилы. Это чувствовалось в воздухе. Внезапный, прямо-таки весенний расцвет оптимизма, ощущение того, что раз уж люди поднялись, все уже не будет таким, как прежде, в эпоху коррупции, разврата и насилия. Все жены тоже собрались там. Это был великий вечер. Можно было подумать, будто война уже выиграна или, по крайней мере, забрезжил свет в конце туннеля. Были произнесены тосты, подняты бокалы, и собравшиеся готовы были запеть. Одна из тех редких ночей, когда люди могут упиваться чистым счастьем. В самый разгар веселья на стол упала темная тень. Беккер поднял голову и увидел длинное грустное лицо Ди.Эй. Паркера. «Мистер Беккер, да? Думаю, вам лучше поехать со мной. Ребята сегодня вечером работают, и ваше присутствие необходимо». «Что? Вы сказали?» «Как вы помните, я попросил вас вчера позвонить по поводу того места на Малверн-авеню. Мы использовали этот звонок, чтобы сделать шаг, который кажется очень многообещающим», — напомнил Ди.Эй., надеясь предотвратить тираду, которая сопровождала инструкции Беккера по поводу любого плана рейда и скрывала пропасть между отношением окружного прокурора к использованию силы и его собственным физическим страхом, казавшуюся непреодолимой. Фред поднялся. «Друзья», — сказал он, — «дорогая», — обратился он к жене, — «я должен бежать. Есть работа, которая не терпит отлагательств, и...» Его перебила громкая стрельба. Пулеметные очереди. Грохот, раздиравший ночь, походил на звук разрываемой парусины и был отлично знаком каждому, кто побывал в бою или хотя бы рядом с полем боя. Этот звук нельзя было спутать ни с чем. Человек с первого же раза запоминал его навсегда. Лицо Фреда сделалось бескровным. «Похоже, дела у мальчиков идут отлично», — заметил Диэй.